Глава 11. Эрик. Блокнот 4, страница 2. Вода значит в моей жизни больше, чем мне раньше казалось. Да, это понимание пришло после того случая на реке, когда я чуть не утонул, но снилась мне вода давно, возможно, всегда. Для того, чтобы проверить свою гипотезу, записался в бассейн. Секция платная, но мама не была против и сказала, что найдет деньги. Я ей очень за это благодарен. Эрик, 2000 год. «Я не хотел вас пугать», — сказал Андрей Андреевич, когда все собрались. «Но, видимо, обстоятельства складываются так, что мне придется рассказать вам. Вот уже месяц, раз в неделю мне приходят вот такие открытки. Посмотрите внимательно, вы нигде подобные не замечали?» «Детские стишки какие-то», — непонимающе сказала молодая жена Алиса, рассматривая открытки и по очереди передавая их другим членам семьи. «Ходы, стишки, картинки. Андрюшенька!» Продолжала она говорить, пока все молчали. «Кто-то просто шутит над тобой. Тебе надо отдохнуть, съездить на теплое море. Может, нам рвануть в Таиланд?» «Не смей разговаривать со мной, как с умалишенным», — рявкнул Андрей Андреевич, и Алиса тотчас же замолчала. Эрик был удовлетворен решением хозяина дома все рассказать и сейчас рассматривал собравшихся. Он был уже знаком с ними всеми заочно, но вживую видел впервые. «Итак...» Думал он, пока Аюшеев объяснял домочадцам, кто они, зачем, и давал указания отвечать на их вопросы. Начнем все-таки с хозяйки, которой здесь по всем параметрам является Римма. Женщина хоть и прекрасно выглядит, но ее 50 все же читаются на худом скуластом лице. Она чувствует себя главной, конечно, после хозяина дома, и смотрит на него по-особенному. Что это? Любовь или уважение? А может быть, собачья преданность? Могла ли она присылать открытки с угрозами? Ответ однозначный — могла. Она прекрасно понимает, что Алиса, свадьба — все это может поставить под угрозу ее главенство в доме. Хотя сейчас Андрей Андреевич, скорее всего, клянется ей в обратном. Но ночная кукушка, как говорится, дневную перекукует. Это факт, и она об этом знает. Дальше доченька. Девушка ярко-некрасивая, с грубыми папиными чертами лица, да к тому же неухоженная. Если ее тетка Иванна спасается природной красотой даже в 40, не особо утруждаясь и даже имея небольшой лишний вес, то Гели эта схема не проходит. Ей нужен, как говорят, апгрейд, а его у нее совсем нет. Даже сейчас дочь очень зло смотрит на отца, ничуть не скрываясь, и также на свою будущую мачеху Алису. Она тоже могла отправлять эти странные открытки, чтобы только попортить нервы отцу. Сестра Иванна, красивая женщина, скорее всего, ровесница Эрику, живет у брата и за счет брата. Делить пространство она, конечно, тоже не хочет. На Андрея Андреевича смотрит с ненавистью и неким превосходством, словно что-то знает о нем, что-то постыдное. Могла, еще как могла. Алиса, красивая кукла. Все в ней искусственное. Волосы, ресницы больше глаз и ногти, которыми, кажется, можно заколоть. Но ей пугать мужа нет никаких причин. Она вступает в свою должность богатой женушки и наслаждается этим, пока, правда, не выпячиваясь. Похоже, открытки предназначены для того, чтобы напугать ее и отговорить от замужества. Тогда почему их отправляют не ей? Выглядит она, конечно, глуповатой для такой сложной схемы. Хотя, возможно, сейчас на Эрика влияет стереотип «все блондинки глупые». А вдруг она исключение в этом правиле? Пятой даме лет 70, это мать второй жены. Сталина Павловна, женщина тучная и хмурая, как и положено быть тещей из анекдотов. Она тоже зятя не любит, и даже сейчас, когда он рассказывает им про открытки и угрозы, демонстративно не смотрит в его сторону. Могла? Ну, тут с поправкой на возраст, но ведь у нее могли быть и сообщники. Такая простая и такая яркая мысль пришла сейчас в голову Эрику. А ведь они могли это сделать все вместе, вчетвером. Ведь никто, совершенно никто не удивился тому, что сейчас говорил им Андрей Аюшеев. «А не кажется ли тебе, дорогой мой зять, — сказала Сталина Павловна, когда хозяин дома закончил, — что ты слишком много думаешь о себе? Привык, что мир крутится вокруг тебя? Кто пугает тебя? Кому ты нужен? Это вон Гелька твоя, скорее всего, балуется. Пигалицу твою напомаженную напугать хочет, чтобы она замуж за тебя не шла». «А ты тут сыщиков московских выписал, расследование целое начал. У нас в деревне говорили, сам себя сжег, сам и тушил». На этих словах она встала и демонстративно вышла из гостиной. За ней потянулись остальные, последним молча вышел хозяин. И Эрику показалось, что такая реакция домашних стало для него ударом.